Глава третья. Путь в станицу какое-то время шел через лес, потом по краю зеленеющего свежей порослью луга, и, наконец, по неширокой грунтовой дороге, долго вилявшей между обширными полями и явно засеянными какими-то сельхозкультурами. Раненого Митяна устроили на переднем пассажирском сиденье, до упора отодвинутом и максимально откинутом назад. По-другому этот бугай никак в машину не помещался. Меня же вначале усадили на коня, но после того, как пришлось раз 100 слезать с этой милой животины и помогать протискивать буксируемый автомобиль между кустами и деревьями... В общем, как только наша кавалькада выбралась из леса, я плюнул на все прелести верховой езды и спрятался в машине. Сказал, что пойду присмотрю за раненым. Водительское сиденье я занял переставленными туда коробками, а сам устроился на заднем диванчике по соседству с громко храпящей головой орка. Едва удалось привести парня в сознание, дед напоил его каким-то сонным снадобьем из своей аптечки. Ну и правильно. Так и ему лучше, и нам спокойнее. Оставалось лишь волноваться за продолжающие кровить раны, но в условиях транспортировки я вроде ничего больше сделать не мог. Зато у меня появилась возможность рассмотреть подобранное на поляне оружие красномордого воина. Оказалось, я ошибся, приняв это ружье за духовое. Рычаг, взводящий курок, вовсе не нагнетал воздуха, а посредством кучи каких-то шестеренок и мелких рычажков сжимал мощную пружину, заодно запуская в казенник дротик из самого настоящего магазина. Только тот крепился к этому самострелу не снизу, как у нормального автомата, а сбоку. А вот отстегивалась плоская жестяная коробочка вполне привычно. Прямо как на родном калаше. Нажал на рычажок, и емкость для нескольких дротиков у тебя в руке. Сам оригинальный снаряд длиной был всего с десяток сантиметров. Из них половина приходилась на еле обозначенный хвостовик. Глубоко вонзиться в тело раненого парня дротиком помешала прочная кожа куртки. Да и спина у орка просто бугрилась мышцами, так что, увязнув в мясе, эти железяки сильно ему повредить не должны были. Может, и выживет бедолага. Должен же быть в его станице какой-то врач. Кто-то ведь лечит этих громил. Чихающими их, конечно, очень трудно представить. Как-то не вяжутся такие здоровяки с банальной простудой. Но ведь бытовые травмы и боевые раны просто обязаны присутствовать в их жизни. Кстати, парень-то и вправду сбледнул не по-детски. Даже я заметил уже. Дорога ведь не очень ровной была, и Митяна частенько болтала, даже несмотря на неплохую подвеску машины, и постоянно при этом тревожила раны. Не приходилось сомневаться. Без переливания крови все мои усилия вскоре пойдут псу под хвост. Другое дело... Кого тут использовать в качестве донора, если в отряде нет близкого родственника бедолаги? И как процедуру осуществить без необходимого оборудования? Мое обращение с подобным вопросом вызвало у старого орка крайне отрицательное отношение к дурацкой идее, что выразилось в его вытаращенных глазах и активном мотании головой. Впрочем, я и сам терзался сомнениями на этот счет, и весьма немалыми. Положим, я готов поделиться с раненым кровью. Но какова вероятность того, что не наврежу ему еще больше? Наша кровь может оказаться несовместимой. Ладно, для людей я со своей группой универсальный донор. Но тут-то иномирское существо, человеком явно не являющееся. Еще есть возможность наличия у меня в крови какой-нибудь заразы, которая может стать непереносимой для ослабевшего организма. Да и саму процедуру придется осуществлять все теми же шприцами-двушками. Значит, колоть придется несколько раз, и можно занести дополнительную инфекцию. В общем, принцип «не навреди» сильно рисковал быть нарушенным. С другой стороны, без переливания больной может и вовсе не перенести остаток дороги. Тем более отряд не мчал домой со всех ног, а двигался довольно неспешно. Я выбрал наименьшее зло. В процессе манипуляции, сделав для себя однозначный вывод, переливание крови одноразовыми шприцами в условиях транспортировки больного по неровной дороге – это то еще удовольствие. К тому же я, похоже, устроил неплохой шок-контент для приятелей пациента. Заглянув в окно, красномордый дедуля отвалился офигевшим выражением лица, вытянувшегося раза в полтора. После этого, наверное, весь отряд, подъезжая по очереди, не отказал себе в удовольствии посмотреть на мои нелепые старания не дать сдохнуть их безмятежно храпящему товарищу. Остановился я лишь когда у самого перед глазами все поплыло и закружилось. Остаток пути мне было совершенно по барабану, как долго, куда и зачем меня везут. Я навалился на дверцу и благополучно уснул, убаюканный плавным покачиванием неторопливо буксируемой машины. Проснулся от настойчивого стука по стеклу. Дед будил меня, оповещая о прибытии в станицу. Точнее, к мощным воротам в высоком деревянном заборе, за которым, как выяснилось, находилось семейное гнездовье Метеана, бревенчатый сруб, обозвать который избой, язык не поворачивался. Скорее, это можно было назвать теремом. Добротно сложенное здание в два этажа и еще несколько хозяйственных пристроек. Неплохо живут эти красномордые, если только, конечно, жилище у остальных такие же. А то, может, это местных кулаков резиденция, а все прочие жители в халупах-развалюшках ютятся и прозябают. Но оказалось, это не так. После того, как я помог вытащить из машины и занести в дом раненого, с чистой совестью передав его родственникам, а те отправили шебутного босоногого мальца за бабкой-знахаркой, наша конная процессия отправилась дальше. И я сумел убедиться, что в станице народ живет не бедствуя, а вполне себе даже припеваючи. Правда, чтобы понять это, пришлось вновь пересесть на коня, потому как высокие деревянные заборы, огораживающие все до одного участки, не давали ничего рассмотреть из окон автомобиля. К тому же, желание сидеть в машине у меня напрочь отбивал сильный запах крови, вытекшей из метеана и испортивший салон. Отмывать все это бесполезно. Только выбрасывать. Причем вместе с машиной. Мы же не зря ее на буксире тащили. Бензобак и впрямь оказался пробитым, и потеря горючего не оставляла другого выбора. Смогут ли местные умельцы залатать дыру, и найду ли я потом подходящее топливо, неизвестно. Но почему-то казалось, что вряд ли. Бензоколонкой в станице даже и не пахло. «С возвращением вас, храбрые воины!» Гостеприимно распахнув объятия, весьма пафосно поприветствовал нас пожилой и довольно полный человек. Стоял он на высоком резном крыльце такого же, как и все здесь, деревянного особняка, до которого мы наконец-то добрались, проехав практически через все поселение. Забавный типчик. Лет за 50. Немного взлохмаченная темная шевелюра, распахнутый и гордо демонстрирующий солидное пузо, длинный зеленый камзол поверх белой сорочки, расстегнутой чуть ли не до пупа, короткие темно-коричневые бриджи, высокие светлые гетры и кожаные тупоносые туфли с большими блестящими металлическими пряжками вместо шнурков. Удостовериться в том, что это обычный человек, удалось, лишь поднявшись на крыльцо вслед за старым орком. Хоть и была рожа этого радостно встречающего нас товарища почти такой же красной, как у деда, но относительно невысокий рост, нормальные ровные зубы и вполне привычные черты лица однозначно указывали на принадлежность его к человеческой породе. А краснота кожи, скорее всего, являлась следствием неумеренного потребления горячительных напитков. Встретившим нас амбре легко можно было сбить с ног подошедшего слишком близко и не готового к перегарной атаке собеседника. Но дед, видимо, к такому был привычен. Да и меня подобным не удивить. Тот же Марат, бывало, радовал периодическими запоями с последующим стремлением пообщаться по душам. Так что радостные объятия встречающего были нами приняты хоть и без энтузиазма, но вполне спокойно. «Кого ты ко мне привел, Труньо?» Удовольно обнимавшись и радостно пялись на меня, поинтересовался этот излучающий счастье человек у хмурого деда. Вот оно как оказывается. Труню. А я до сих пор так и не узнал, как зовут старика, да и он особо не стремился к знакомству. И что за странную колесницу вы с собой приволокли? А это господин комиссар, самый что ни на есть попаданец, отчитался дед. Наш разъезд шайку лунитов обнаружил. И в самый разгар боя портал открылся. Вот. Доставили одного, значится, чтобы в управу свести. Второй погиб. Очень хорошо. Не прекращая улыбиться, заявил толстяк. А в том смысле, что только один погиб. А то могли бы и оба. А так всего один. Отряд мятежников ликвидирован. Продолжил свой доклад старик. Часть убита, часть, согласно приказу, казнена на месте. За теми, кто смог сбежать, отправлены пластуны-следопыты. Среди газагов потерь нет, раненый Митиана доставлен в станицу. «Очень хорошо», — покивал довольный комиссар. «Я напишу лорду-куратору рапорт о ваших доблестных действиях». «Разрешите представиться?» Слегка поклонился мне толстяк. «Волостной комиссар Валяй Бронев направлен в этот приграничный район для организации противодействия враждебным элементам силами военной милиции, созданной на основе местных поселений орков-газагов, а также для решения других административно-правовых вопросов». Комиссар забавно шаркнул ножкой и щелкнул каблуком о каблук. А я, выслушав длинную тираду, удивленно отметил про себя, что был прав. И красномордые здоровяки — это действительно, мать их, орки. Что ж, успокоив волнение и из вежливости слегка склонив голову, представился в ответ. Владислав Штольц. Многозначительно протянул, выпятив губы толстяк. «Думаю, барон Штольц будет рад встретиться со своим возможным родственником. Обязательно поспособствую вашей встрече. Ты можешь быть свободен». Благосклонно взмахнув пухлой ручкой, отпустил комиссар старого орка. «А вас, Штольц, я попросил бы остаться». «Точно. А я-то думал, кого он мне напоминает. Весь из себя добродушный простачок, рот до ушей и душа нараспашку, а глаза-то так и буравят, пытаясь прозондировать всю мою подноготную. Этот местный Мюллер наверняка совмещает в поселке функции администратора, надсмотрщика-особиста и контрразведчика». «Никак не могу вам отказать», — развел я руками. «Куда мне было деваться? Скажите, как я могу к вам обращаться?» «Ко мне, господин Штольц, можно обращаться просто комиссар. Я человек простого звания и знатным происхождением похвастаться не могу, а потому и выкать мне, одновременно обращаясь ко всему роду, нет необходимости». «Обязательно учту», — сделав рожу кирпичом, слегка кивнул я в ответ. Распространяться о своей безродности не стал. Мнимая близость с какими-то там баронами может в будущем сыграть мне на руку. Я же не обманываю, присваивая себе чужие заслуги. Да и в чем тут, собственно, заслуги? Родителей не выбирают, и это больше вопрос везения. Толстяк, между тем, спустился с крыльца и подошел к машине. «Какая интересная колесница!» — обернувшись ко мне, заинтересованно сказал он. «Не видно никаких агрегатов и механизмов». «Ваша?» «Моя. Личная», — кивнул я, тоже спускаясь по ступеням и направляясь к комиссару. «Совсем новая была, недавно приобрел. И вот такое безобразие». Я развел руками. А Мюллер, состроив сострадательную физиономию, покачал головой. «Да-да-да, понимаю вас. Дорогая, небось, колесница-то. А где ваш спутник?» «Здесь». Шагнув к багажнику, я приподнял крышку и продемонстрировал комиссару покойного соотечественника. «Угу, угу», — кивнул тот. «Ваш механик?» — поинтересовался Валяй, вытянув шею и с интересом осматривая труп. «Нет», — без всякой задней мысли мотнул я головой. «Случайный попутчик». «Ну да, ну да», — улыбнулся толстяк всем своим видом, показывая, что понимает мой сарказм, вызванный глупым вопросом. Видимо, посчитал, что каждый владелец такого дорогого девайса обязан иметь своего механика-водителя. Ну и ладно. «Что ж, скоро вечереть начнет», — комиссар указал рукой на небо, где солнце готовилось завалиться за верхушки леса, темнеющего вдали. «Я предлагаю остаться на ночь здесь, дабы передохнуть с дороги. На вас я гляжу прямо-таки лица нет». «С удовольствием приму ваше приглашение». Не стал я тыкать толстяку, несмотря на его разрешение. «От меня не убудет. А ему, может, приятное сделаю». Комиссар широким жестом распахнул перед моим носом дверь в дом и приглашающе повел руками. «Проходите, любезный Штольц. Будьте моим гостем». Внутри бревенчатые стены терема оказались выбелены, что в сочетании со множеством высоких, но узких окон делало просторное помещение гостиного зала довольно светлым. В центре комнаты стоял большой массивный стол, окруженный не менее массивными, грубо сколоченными стульями. В центре стола сиял нарезным узором большой хрустальный графин, на треть заполненный бордовой жидкостью. Рядом стояло несколько хрустальных же стаканов и какая-то мисочка, накрытая тканой салфеткой. «Прошу к столу», — пригласил меня толстяк, и пока я сражался с тяжеленным стулом, отворив дверь в смежную комнату, громко крикнул: «Фимка, подавай ужин, да два прибора неси, гость у нас». «Вы не будете против?» Повернулся он ко мне, вытаскивая из-за пазухи записную книжку в кожаном переплете. «Если я пока что ваши приметы для рапорта запишу. Тут и писать-то почти нечего. Расы человеческой, роста выше среднего, волосы темно-русые, глаза серо-голубые, лоб высокий, нос прямой, особых примет не имеет». «Фимка! Ну где ты там уже?» Подоспевшая вскоре Фимка оказалась статной молодой арчанкой внушительных габаритов. Облаченная в богато украшенное вышивкой и по фигуре приталенное платье в пол, с накинутым на плечи цветастым платком и огненно-рыжими волосами, заплетенными в толстую длинную косу, девушка являла собой удивительное зрелище. Красна девица, да и только. Ей бы еще кокошник на голову, да сверхкомплект зубов спилить. И даже румян не нужно, ибо красноты и так в избытке. Пропорции радуют глаз. Высокая пышная грудь. Изящная тонкая талия, полные крутые бедра. Это бы все еще уменьшить. Раза в полтора. «А?» — подмигнул мне комиссар, хлопнув ладонью по монументальному заду девицы. «Хороша красотка». «Угу», — кивнул я на всякий случай, чуть отстраняясь и ожидая, что в ответ на шлепок толстяк огребет сейчас от зубастой красотки нехилую оплеуху. Однако мои ожидания не оправдались. Девушка, лишь снисходительно фыркнув, преспокойно разложила и расставила на столе принесенные приборы с посудой и гордо удалилась, плавно покачивая мощными бедрами. «А давайте-ка, любезный Штольц...» Толстяк потянулся к графину. «По стаканчику за знакомство. Вы же не против? Для улучшения пищеварения, так сказать, и создания благостной атмосферы». «Почему бы и нет, уважаемый комиссар?» «Против я не был. Соревноваться в пьянстве с таким закаленным выпивохой, как этот Мюллер, я бы не стал, но немного расслабиться можно. Никаких государственных тайн я все равно не выболтаю, ибо не знаю. Можно не переживать». Содержимое графина оказалось какой-то фруктовой или ягодной настойкой, очень даже приятной на вкус. «А вот скажите, уважаемый», — после приговоренного стакана решился я задать давно волнующий меня вопрос. «Если я действительно оказался в другом мире, почему я понимаю ваш язык?» «Да, ладно, человеческий. Почему я орков ваших понимаю?» «Видимо, Комиссар почесал затылок и последним глотком опустошил свой стакан. «Наши миры близко друг к другу расположены на ветвях многомирия. Вы знакомы с теорией поливариативного древа?» «Нет», — мотнул я головой. От выпитого на голодный желудок алкоголя приятное тепло разлилось по всему телу, а мысли в голове перестали нервно скакать и обрели какую-то плавность течения. «Тогда еще по одной», — безапелляционно заявил толстяк, вновь наполняя стаканы. «Представьте себе мироздание со множеством вариантов развития миров в виде дерева, где от единого ствола, словно ветви, отделяются практически схожие миры, направившиеся по разным путям развития, где даже самое маломальское различие в истории или географии, или и даже экономике приводит к очередному расщеплению ствола или ветви». «Представил», — кивнул я, принимая наполненный стакан из рук комиссара. «Отлично», — довольно улыбнулся тот. «Вот наши миры разошлись где-то совсем недавно и очень близки друг к другу географически». «Ни хрена себе близки». «А орки? У нас таких и в помине нет, только в сказках». «А орки, как и многие другие, попали сюда через порталы. Орки долго кочевали по миру и воевали со всеми подряд, но потом стали все больше склоняться к мирной жизни и постоянному месту жительства. Вот и разговаривают теперь не только на орочьем, а еще и на языках тех мест, где осели». «Через этот ваш трансгрейдер попали?» Этот вопрос меня больше всего волновал. «Раз сюда попал не случайно, значит, должен иметься способ вернуться обратно. Посредством схожих артефактов, только более мощных», — не стал меня разочаровывать комиссар. «А как эта штука вообще работает?» Толстяк сделал пару глотков вина. «Если рассматривать мироздание как все то же дерево, можно представить, что ветки далеко не всегда тянутся параллельно друг другу. Колышемые ветрами случайных перемен, они частенько сближаются, пересекаясь и соприкасаясь. Но тонкий слой защитной коры не дает им срастаться и соединяться. Кроме того, каждая ветвь несет в себе немного отличающийся заряд, как электрические провода. В вашем мире ведь знакомы с электричеством?» «А то», — кивнул я, неспешно подтягивая сладковато-терпкий напиток. «Вот трансгрейдер и усиливает разность зарядов соприкасающихся ветвей, пробивая их кору защиту». «Как при электросварке», — понимающе согласился я. «А почему я тогда вывалился не в том же месте, где в портал угодил?» «Искривление пространства!» — комиссар хлопнул ладонью по столу. «Вы же знаете, что пространство нелинейно!» «Что-то слышал об этом», — нахмурив с умным видом брови, ответил я. «Это только на гладком листе бумаги. Ближайшее расстояние между точками — прямая. А с помощью трансгрейдера можно пространство лист смять и даже самые удаленные точки приблизить и совместить. Причем сдвиг может осуществляться не только по пространственным координатам, но и по временным. Трансгрейдер как бы слегка преобразует поля и материю, пробивая путь между мирами. И потому его еще для простоты называют преобразователем». «Круто», — согласился я и с удивлением уставился на пустой стакан. «Когда я выпить-то все успел?» «Фимка!» — заорал мой ученый-собутыльник во всю глотку. «Принеси еще настойки!» Арчанка появилась с подносом, плотно заставленным какими-то блюдами. Поставила его на стол, забрала опустевший графин и развернулась, чтобы уйти. Длинная коса, мотнувшись, шлепнула ее понизу спины, а я подумал, что, в принципе, девушка вполне даже привлекательно смотрится в этом платье, отлично подчеркивающем выдающееся во всех смыслах достоинство.